рыжий запоздал, замешкался вестимо, и в воды не легла звезда полынь. Нечаянно, не в срок, но в наши Палестины нахлынула теплынь. О, как хотелось плыть за ней из тесных комнат и солнечных лучей, соорудив фрегат, не ведая о том, что скоро пальцы тронут иные берега. Тяжелая сурьма и ядовитый висмут падут с небес, а нам наградою за труд слова, что прозвучат, и в воздухе повиснут, и медленно умрут. Видишь двери, запирая полусонной мостовою, из потерянного рая навсегда уходят двое. Дождь над ними ночь проплакал, на дворе едва светает желтый лист. Осенний ангел отлетает, отлетает. Но опустел наш сад, и то, о чем молчит, он от нас не утаит в тиши своих кулис, что в книге октября последний лист прочитан. Но будет чистый лист, но будет чистый лист, но будет чистый лист.